Иван шепчет: «Пить, пить!» Только слов нет, губы шевелятся, а звук пропал. Затем солнце начинает снижаться, приближается к нему, но почему-то делается маленьким, не больше огонька зажигалки. Страх постепенно проходит, только жара делается несносной, и еще сильнее хочется пить. Потом вокруг становится темно. Исчезает куда-то поле и лобогрейка, а сам Иван оказывается уже на войне. За взгорьем стрекочет пулемет, а где-то поблизости над головой слышится доброжелательный голос их ротного санинструктора Карбана. «Гуд, Иван, гуд! Жив, Иван, гуд!» Санинструктор говорит по-немецки, но Ивана это не удивляет. Он рад, что рядом человек, не должен он оставить его в беде. И снова загорается во тьме огонек и плывет куда-то в неведомую даль. Иван ужасается от того, что его покидает. Он вскрикивает, как некогда вскрикивал в детстве, напуганный страхами снов. И уже с большей достоверностью видит во тьме освещенную с противоположной стороны фигуру с оторванным погоном, болтающимся на плече. Фигура подвигается на минуту тусклым пятном, освещается стена в одном месте, потом в другом, и вот в освещенном углу мелькает знакомое очертание автомата. Иван удивляется, это же его ППШ, номер ПЛО-482. Иван не может сообразить еще, что с ним произошло, не знает, кто там, только догадывается, что это не санинструктор. И сознание того, что его обезоружили, снова почти испугом отзывается в сердце солдата. Преодолевая страх, он приподнимается, садится на полу, опершись на дрожащие руки, нащупывает кирпич и ждет. Убить, убить, убить во что бы то ни стало, иначе убьет тот. Иван пробует встать, сердце его надрывно бьется в груди, только он ослабел. Тяжелые руки не повинуются, и страшная боль в голове усиливается. А враг уже ползет в сумеречной дали с фонариком. Что он ищет? Затем световое пятнышко останавливается, дрожит на одном месте, коротко лязгает затвор автомата. Волока, изнемогая от боли и усталости, сжимается, в глазах мутнеет, и тогда в углу глухо грохает выстрел. Красный блеск ослепляет его, руки не выдерживают. Иван падает, но боль не увеличивается. Он находит в себе силы крикнуть. Очень обидно солдату умереть в такой вот немой тишине, но в то же время слух его начинает различать тихие, размеренные звуки, очень похожие на мартовскую капель с крыши. Ну, конечно же, так может капать только вода. Иван уже видит в темноте ее блестящие светлые струйки и, чувствуя, как покидает его остатки сознания, выдавливает из себя стон. Следующим его ощущением было ласковое, деликатное прикосновение чего-то к бороде, шее. Казалось, живое, скользкое существо ползло за воротник, только губы вдруг ожили, во рту стало приятно, и что-то железно-твердое часто стучало о зубы. Иван приподнял веки, в глаза ударило колючее сияние искр, они качались, прыгали у самого лица, но не обжигали. Потом он сообразил, что все это отражается в воде. Откуда-то издалека до сознания дошли слова: «Тринкен, Иван, Тринкен!» Он глотал долго, много, зубы все стучали о край посудины, а в сознании коротко и выразительно сверкнула ядь. Иван вспомнил, где он и кто с ним. Немец Фриц. На мгновение оторвавшись от воды, он взглянул вверх, над ним мелькала в кулаке зажигалка и расплывалась в нелепой гримасе страшное, тупое, в неестественном освещении снизу лицо с большими волосатыми ноздрями, бровастым лбом, под которым мигали выпуклые желтоватые белки глаз. Глаза, однако, таили в себе добродушное сочувствие, и это успокаивало. «Тринкен, Иван, Тринкен!»